поисках нечто. Где-то на краю света, за соседним углом и первым поворотом, сгущаются сумерки смысла. Дальние отблески молнии видны, но грома не слышно, поэтому острие карандаша протыкает ни в чем не повинную бумагу, на которой не появилось ни одной буквы, да и сам карандаш отправляется на покой до лучших дней и удобного случая. Созерцание окружающего отдаляет от людей, одновременно растворяя тебя в пространстве, хотя ты также остро чувствуешь собственную отдельность от других, как и все остальные. Ты с болью в сердце ощущаешь свою отстраненность от мира и в то же время то, что мир находится внутри тебя. И то, и другое одновременно. И еще назначенность для чего-то. А для чего именно назначенность, не знаешь. И все прожитое кажется тебе лишь прологом и преддверием для чего-то важного, истинного, настоящего. И вот ты снова пытаешься застать твое присутствие в узких промежутках быстротечных интервалов. Слова сначала стоят в нерешительности, но когда вслед за вспышкой молнии ударяет гром, бросаются по бумаге в рассыпную. Что там у них выйдет, никогда неизвестно заранее. И как же трудно описать то, что не видит глаз и невозможно пощупать, объяснить самому себе, что творится у тебя на душе, при этом окружающим все труднее понять, о чем же ты толкуешь и что ты вообще хочешь от жизни. При этом точные слова убивают сказанные, а не точные – автора. Если в существующем мире не находится для человека места, он вынужден обращаться к другому миру, чтобы было куда поставить ногу. Но остается в лучшем случае существом не от мира сего, понимая, что созерцание еще никого не вывело в люди, но увело от них многих. Знать бы свой текст – исполнил бы роль, знать бы, где искать – поднял бы жребий. От неизбежности происходящего ты замираешь в скорлупе собственного страха. Оранжевый столб пламени поднимает тебя от земли сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. И вот ты уже в черной пустоте космоса, ты один на один с самим собой и всем миром, что, впрочем, одно и то же. Вдали болтается на волнах вечности крошечный поплавок Земли, и вид его такой трогательный, как у плюшевого мишки из детства. Потому что ты знаешь, прошлого нет и никогда не было, настоящего не предвидится, а будущее застряло где-то посреди Млечного Пути, притянутое чьей-то бездушной гравитацией. Зачем ты торчишь в этом полном звезд и холода космосе? Куда направляешься? Что тебе нужно и почему не сидится спокойно? Не знаешь. Просто от тебя это путешествие не зависит, оно было заранее кем-то оговорено и утверждено, и вот теперь ты всего лишь исполняешь чью-то беспристрастную и нечеловеческую волю. Потеря шнурка от ботинка и его поиски на дорожках детского сада запомнились тебе на всю жизнь, а потеря жизненных ориентиров в 20-летнем возрасте выглядит сегодня полнейшей ерундой. Сколько этих потерь еще будет? Собирание желтых кленовых листьев в Александровском саду сейчас выглядит более значительным событием, нежели первая любовь и поступление в университет. Ты приходишь к дому, где прошло твое детство. Его двор, запомнившийся тебе удивительным и огромным, прозаичен и мал. Парк, примыкающий к нему, где зимой катался на коньках и летом лазил по уступам искусственной горки, ты проходишь насквозь до летней эстрады минут за 5, так что для ностальгии не остается времени. Ты возвращаешься к началу экскурсии по собственному детству, останавливаешься на тротуаре и поднимаешь голову. А вот и то окно на третьем этаже на широком подоконнике, которого ты сидел, глядя вниз на кавалькаду праздничного кортежа. Как раз перед твоим домом старинные кареты сворачивали к свежевыкрашенной церкви только потому, что «Война и мир» не остановилась на первой серии, а Пьеру Безухову приспичило в тот день венчаться. Бутафорский снег лежит на фонарях и мостовой, рассыпанный в художественной горке. С удивлением и восторгом, разглядывая ожившую иллюстрацию старинной книги, ты забываешь о яблоке, которое минуту назад ел, и оно падает на мостовую из 20 века прямо в 19-й. А кареты все едут, яблоко все падает, и время никак не хочет переключаться на свою обычную скорость. Утром родители уходят на целый день, такая у них работа, а ты остаешься один, слишком нервный, слишком впечатлительный, очень одинокий. Игрушки тебе не очень-то интересны, потому что реальны, а того ты вскоре улетаешь в мыслях куда-то далеко-далеко, и, добравшись до места, думаешь там о том, чего нет. За дверьми слышны шаги, и на общей кухне гремит посуда, что-то варится, и вот по полу уже ползет к тебе ужасное шипение. И хотя самих змей не видно, ты замираешь от ужаса, пока забытую на огне кастрюлю не снимают с плиты. Так проходит понедельник, вторник, среда. А потом наступает воскресенье, и одиночество заканчивается. В поисках ничто, так легко заблудиться и впасть в отчаяние. В ожидании нечто, так просто принять обыденное за чудесное. В поисках нечто так легко отчаяться. Но что-то не дает тебе свернуть с назначенной дороги, что-то мешает жить в беззаботном детстве и спокойно спать, потому что каждую ночь снятся тебе столбы оранжевого пламени, черная пустота космоса и его остро заточенные звезды. При этом космонавтом ты быть не желаешь и никогда не хотел. Это не жизнь, ожидание необъяснимого, но долгожданного. Проходят дни и еще дни, за ними месяцы и еще месяцы. И вот уже кажется, будто ты потерял это навсегда. Больше с ним не свидишься и никогда не испытаешь это сладкое чувство счастья, потому что что-то в тебе изменилось и стало другим. Просто ты вырос из детских страхов, как из старой одежды. Но когда твоя потерянность уже стала привычной, ты вдруг видишь проступающий впереди неизведанный горизонт. Где-то вдали, за соседним углом и первым поворотом, снова сверкают далекие молнии. Из неприметной дымки сгущаются рядом с тобой фигуры небытия, и, протянув руку, ты чувствуешь неземное, нечеловеческое и в то же время доброе прикосновение, сопричастность себя чему-то большому и непостижимому. И в этот момент нисходит на тебя душевный восторг, похожий на прибытие погостить смерти. А потом проходят дни, еще дни, месяцы, еще месяцы, а там за ними еще целая жизнь. И вот ты идешь по тротуару, стараясь не наступать на трещины в асфальте, потому что кто-то тебе сказал, будто это плохая примета. Мимо едут троллейбусы, спешат куда-то по своим делам люди, а ты вдруг останавливаешься от осознания волшебства происходящего. Надо же, я здесь, я есть, я стою посреди этого большого и непонятного мира. Почему я здесь? Чем и кем стану? Буду и окажусь в своем неизбежном будущем? Лента жизни наматывается на барабан времени, и непонятные письмена смыслов движутся по ней в разные стороны, словно тени на стенах Платоновой пещеры. «Зачем я?» – спрашиваешь ты непонятно у кого. И сегодня, когда на все вопросы уже получен ответ, этот так и остается открытым.